Выслушивая подобную аргументацию, энтузиасты Несси лишь сочувственно улыбаются. По их мнению, многие ученые и зоологи склонны уходить от вопросов, на которые они не могут дать научно обоснованного ответа. Соответствующие проблемы в связи с этим просто игнорируются, а если этого нельзя сделать, то их подвергают осмеянию. Энтузиасты не дают сбить себя с толку. Они считают, что воды Лох-Несса втягивают в себя все, что в них попадает через посредство глубинных течений. Поэтому, в частности, озеро и не выбрасывает на берег трупы утонувших в нем людей. Согласно преданиям, первым достоверным наблюдателем чудовища из Лох-Несса был святой Колумбан, ирландский миссионер, желавший обратить в христианскую веру языческую Шотландию. По словам другого очевидца, аббата Адамуса, в 565 году разъяренное чудовище одним страшным ударом убило человека и собиралось поразить другого, но в это время появился посланник Божий. Он поднял крест и с именем Бога на устах приказал монстру: «И не думай об этом! Замри на месте, не смей прикасаться к нему! Исчезни мигом!» В испуге бестия исчезло. Все, кто это видел, вознесли хвалу Господу Богу в лице посланного им святого и в изумлении застыли. После описанного события на целых тысячу лет удивительное животное было забыто. Лишь в XVI веке встречается новое упоминание о нем в истории Шотландии. Затем еще 4 века спустя о нем вспомнили в 1933 году. С этого времени встречи с Несси участились, и теперь их число перевалило за 4000. Было приятное утро, солнце пригревало, и поверхность озера была зеркально гладкой, рассказывал священник Грегори из монастыря Форта Августа, что на южной оконечности Лох-Несса. Вдруг он и его спутник заметили сильное волнение на озере, вслед за чем на поверхности появились черная шея примерно 15 сантиметров в диаметре и горб в 2-3 метра высоты. Все это поднялось, затем погрузилось, перевернувшись назад. Ничего похожего ни на лодку, ни на ствол дерева, ни на рыбу. Это было, без сомнения, какое-то животное. Уинифред Кэрри, пожилая дама, уверяла, что она 15 раз видела чудовище вблизи замка Уркхат, где Несси появляется чаще всего. Вот как она рассказывает о своих впечатлениях, относящихся к 1954 году. Тогда июль был довольно жарким. Лох был спокоен, и вода в нем была недвижима, как в мельничном пруду. Я стояла вблизи берега на пригорке и кормила кур. Вдруг я увидела что-то странное на противоположном берегу озера. С расстояния 1,5 миль мне показалось, что это, скорее всего, рыболовецкий бот с одной толстой мачтой. Мне было непонятно, что мог делать такой большой бот длиной 10-15 метров так близко от берега. Вдруг бот повернулся и помчался, пересекая озеро с невероятной быстротой, прямо на меня. Тогда мне стало ясно, что я видела не мачту, а шею животного с высоко посаженной головой. Точно такую же картину я наблюдала в прошлый раз в 1917 году, будучи 11-летней девочкой. Тогда со мной был мой младший брат. Когда чудовище приблизилось к замку, перед ним из воды выпрыгнул большой лосось, который пытался ускользнуть. Я поняла, что зверь преследовал рыбу, безусловно, рыбу. В тот же момент я увидела горб. Я побежала в дом и позвала мужа. «Базил!» — закричала я. «Посмотри!» Но когда он вышел, животное уже исчезло. Лишь по движению воды можно было установить место, где оно погрузилось. Все наблюдатели единодушны, говоря об огромных размерах и необычном облике животного. Речь всегда шла о змееподобном существе с метровым туловищем и двумя горбами. Некоторым казалось, что они видели 3, 5, даже 7 горбов. Одни утверждали, что у него маленькая голова,